К осени дела стали совсем плохи. Вечером 13 октября 2004 года на углу улиц Рентгена и Льва Толстого был зарезан вьетнамский студент Ву Ань Туан. На здании напротив висела камера наружного наблюдения. Как все происходило, на этот раз милиционерам удалось посмотреть в режиме реального времени. Приблизительно без 5:10 вечера по улице Льва Толстого шагает 20-летний вьетнамец. Он приехал в Петербург всего несколько месяцев назад. В тот вечер Ву Ань Туана пригласили на день рождения в общежитие, где жил его товарищ. Вечеринка закончилась, и молодой человек шагал по направлению к станции Петроградская. Приблизительно без 4:10 по противоположной стороне улицы навстречу студенту двигается большая компания молодых людей. Один из них видит вьетнамца и, вскинув руку, показывает на него остальным. Все вместе бегом переходят на другую сторону. Завидев их, Ву Ань Туан разворачивается и начинает убегать. Настигнув его, первый из нападающих в прыжке бьет вьетнамца ногой по спине. Тот удерживает равновесие, продолжает бежать и исчезает за границами кадра. О дальнейшем оперативникам рассказывала свидетельница, проходившая мимо. Ву Ань Туан пронесся мимо нее приблизительно без 3:10. Он бежал по направлению к общежитию. Может быть, надеялся укрыться за дверями, или что там ему кто-нибудь поможет. Возможно, уже в этот момент вьетнамец был ранен. За ним молча неслись одетые в черные подростки. Женщине они показались совсем детьми, лет по 14. Все происходящее видело довольно много прохожих, но вмешаться никто из них не рискнул. Возле пересечения с улицы Рентгена толпа догнала вьетнамца. На ходу, ударив ногой, первый бежавший сбил таки Ву Ань Туана с ног. Вьетнамец упал. Паренек наклонился над ним и 7 раз подряд ударил его ножом в лицо и горло. Следующий подбежавший сжимал в руках заточенную отвертку. Ею он также 4 раза подряд ударил студента в грудь и лицо. Всего экспертиза насчитает потом 37 колото-резанных ран и 6 трещин в черепе. Это кто-то из тех, что подбежали попозже, стал с размаху бить вьетнамца, залитой свинцом пряжкой армейского ремня. Без 2:10 подростки разбежались. Женщина, видевшая все это, подошла поближе и наклонилась над Ву Ань Туаном. Выглядел он так страшно, что трогать его руками она не решилась. Вьетнамец сумел еще сам перевернуться на спину и сказать женщине, как его зовут. А потом умер.